Анна Сергеевна Галкина вышла из своего офиса. Обычно двери гостеприимно раздвигались перед каждым посетителем, как на вход, так и на выход. Сейчас же, по причине позднего времени, автоматические двери блокированы, и открыта только небольшая дверка для своих, которую дежурный охранник, почтительно проводив Анну Сергеевну, запер изнутри на ключ. На улице было темно и тихо. На стоянке оставалась только персональная машина Анны Сергеевны. Водитель, предупрежденный заранее, уже заводил мотор. Против обыкновения Анна Сергеевна не стала ждать у входа, а прошла несколько шагов до машины. Хотя было холодно и к ночи подморозило, так что небольшая лужица под ногами поблескивала литком, в воздухе неуловимо веяло весной. Анна Сергеевна вдохнула полной грудью свежий ночной воздух. Кто-то из классиков утверждает, что весенний воздух пахнет антоновскими яблоками. Но Анне Сергеевне были чужды какие-либо романтические настроения, так что ничего особенного она в воздухе не уловила. И все же здесь, даже в огромном городе, природа давала понять, что очень скоро наступит весна. Анна Сергеевна взглянула на небо, усыпанное удивительно крупными звездами, и поскользнулась на обледенелой тротуарной плитке. Тотчас подскочил водитель и заботливо поддержал ее за локоть. Жест был скорее символический, так как все в офисе, водитель в том числе, прекрасно знали, что Анна Сергеевна не та женщина, которая может упасть, поскользнувшись на замерзшие лужицы. Она и на ледяном поле не упала бы, проходя по нему на шпильках. Правда, Анна Сергеевна шпильки никогда не носила. Предпочитала удобную, устойчивую обувь на среднем каблуке. В такой можно оступать уверенно и солидно, а не легкомысленно и часто семенить. «В таких сапогах ее и танком с ног не сбить», — подумал водитель. Впрочем, дело вовсе не в сапогах и не в босоножках. Водитель предупредительно распахнул перед хозяйкой переднюю дверь. Анна Сергеевна любила смотреть на дорогу во время езды. Сейчас, в темноте на пустых безлюдных улицах, это излишнее, однако водитель правильно угадал настроение хозяйки. За это она улыбнулась ему благодарно. Анна Сергеевна откинулась на спинку сиденья и легко вздохнула. «Устала что-то я сегодня», — сказала она без всякой натуги, — «так, для разговора». «Отдохнуть надо», — охотно поддержал беседу водитель. «На море съездить, на песочке полежать, чтоб все работа да работа, так и жизнь пройдет». Оставаясь наедине с водителем, Анна Сергеевна разрешала ему такой легкомысленный тон. Она много ему разрешала. Вот сейчас она расстегнула пальто и слегка коснулась руки водителя, лежавшей на руле. «Сигареты где?» — спросила она. — В бардачке, — ответил водитель, не спеша выруливая со стоянки. Хозяйка, не глядя, сунула руку в бардачок, пошарила там, но вместо глянцевой картонной пачки ее пальцы наткнулись на что-то мохнатое и холодное. — Что это? — она брезгливо одернула руку, и на колени ей вывалилось что-то серое, жесткое и отвратительное. Анну Сергеевну Галкину испугать было непросто. Во всяком случае, водитель ни разу в жизни не видел ее не то что испуганной, но даже слегка встревоженной. Сейчас же, уловив в голосе хозяйки малую талику страха, водитель мигом нажал на тормоз. Хорошо, что он на проспект выехать не успел. Когда в салоне зажегся свет, Анна Сергеевна ахнула, а водитель выругался с забористым матом. На коленях хозяйки, на дорогом кашемировом пальто, лежала крупная дохлая крыса. Водитель четко видел оскаленную морду и растопыренные лапы. Почувствовав дурноту, он дрожащей рукой опустил окно из стеклянной светящейся будочки, и к нему уже торопился охранник. Машина встала на проезде. Анна Сергеевна была не из тех женщин, что при виде безобидной мышки визжит от ужаса и бьется в истерике. Однако, когда в собственной машине тебе на колени внезапно валится дохлая крыса, это все же перебор. «Немедленно убери эту гадость!» — крикнула хозяйка срывающимся голосом. Водитель надел перчатки, схватил крысу за длинный грязно-розовый хвост и выбросил прямо под ноги подбежавшему охраннику. «Ох ты, мать моя дорогая!» — выдохнул тот. «Это что ж такое деется? Это что еще за дрянь?» «У тебя спросить надо!» — зло прошипел водитель. «Что это на стоянке творится? Крысы бегают!» «Не знаю!» — охранник растерянно переминался с ноги на ногу. «В соседнем доме ресторан. Может, там травили, она и забежала. Да тут и сдохла!» Анна Сергеевна вышла из машины и, наклонившись, вытерла руку, а подтаявший снежный сугроб. «Домой!» — приказала она одними губами и уселась на заднее сиденье. Обычно Анна Сергеевна была наблюдательна, но сейчас мерзкий инцидент настолько вывел ее из себя, что она не заметила возле самого проезда со стоянки крупного сутулого мужчину средних лет с кривым шрамом на левой щеке, который проводил ее машину пристальным взглядом. До самого дома ни Анна Сергеевна, ни водитель не произнесли ни слова. Как присутствие водопада проявляется еще вдалеке от него, ровным нарастающим гулом, а потом особенной влажной свежестью зелени и искрящимися на листьях каплями, так уже на дальних подступах к университету его приближение чувствовалось по резко помолодевшей уличной толпе и стайкам ярко одетых, оживленно болтающих молодых людей и девушек с портфелями, сумками и рюкзачками. «Ты не представляешь, с кем он вчера пришел?» — донесся до меня обрывок разговора. «С Кошкиной! Да ты что, гонишь? У тебя конспект по литературе есть? Откуда? Сама ищу». Наконец впереди показалось украшенное по фасаду дорическими колоннами здание храма науки. Я неторопливо поднялась по гранитным ступеням, вошла в широко открытые двери и оказалась перед стеклянной будочкой вахтерши. Над будочкой висело грозное предупреждение — пропуск предъявлять в открытом виде. Но вахтерша, толстая тетя, вязаные жилетки цветов футбольного клуба «Зенит», увлеченно читала какую-то книгу в ярком переплете, не обращая внимания на многочисленных студентов и преподавателей, которые сновали взад-вперед мимо ее будки, даже не думая предъявлять пропуска. Я приблизилась к ее аквариуму и остановилась. Книга, которую читала вахтерша, оказалась новым романом о Марии Мымриной. Я прочла название, напечатанное кроваво-красными буквами, и невольно содрогнулась. «Съеденное на завтрак». Однако это оказался не хоррор, как я сначала подумала. На обратной стороне обложки, более мелким шрифтом, сообщалось, что книга посвящена производству овсяных хлопьев и прочих сухих завтраков. Судя по тому, как увлеченно читала вахтерша, роман был интересный. Я вежливо откашлялась, чтобы привлечь к себе ее внимание. Тетя невозмутимо перевернула страницу и продолжила читать. Тогда я постучала в окошко костяшками пальцев. Это произвело некоторый эффект. Вахтерша встрепенулась, нацепила на нос очки, отложила книгу и гаркнула. «Пропуск!» «А как мне найти деканат?» — спросила я самым беспомощным голосом. «Пропуск!» — повторила тетка, каменея лицом. «В развернутом виде. Читать умеешь?» «Я на работу хочу устроиться», — завела я обычную песню. «У меня пропуска пока нет. А где у вас деканат?» «Без пропуска нельзя», — отрезала она и снова взялась за книгу, давая мне понять, что разговор окончен. «Интересная книга?» — осведомилась я, пытаясь завязать с вахтершей более доверительные отношения. «Я читаю не для интереса», — строго ответила тетка, взглянув на меня поверх очков. «А для чего же тогда?» — спросила я в искреннем недоумении. «Для повышения уровня». Оглядев будочку вахтерши в поисках какого-нибудь предмета для дальнейшего разговора, я заметила выставленные вдоль передней стенки аквариума открытые зачетки и студенческие билеты, видимо, ожидающие здесь своих рассеянных владельцев. «Это что, столько документов теряют?» — удивилась я. «Да чего ж все-таки студенты разгильдяи?» «Зачем теряют?» — вахтерша придвинулась к окошку и понизила голос. «Сумки у девчонок воруют. Наркоман или еще кто. Сумку украдут, деньги из нее вытащат, а документы мне подбросят. Им же это без надобности. Но я тут выставляю. Кто свою зачетку найдет, кто билет студенческий». Я насторожилась. Если весь университет знает, что сюда подбрасывают документы из украденных сумок, почему наша клиентка Маша обратилась к частному детективу, а не к вахтерше? Впрочем, может быть, сюда она уже обращалась? «А вам документы Маши Галкиной не приносили?» — спросила я на всякий случай. «Не было», — уверенно ответила тетка. «Галкиной не было, точно. Вот Сорокина была. И еще Трескова». Тут же она насторожилась и подозрительно уставилась на меня. «А зачем тебе это Галкина?» Тут к ней подбежала пухленькая девушка в розовом стеганом пальто и затарахтела. «Тетя Галь, вам мои документы не подбрасывали? Курочкина я, Катя Курочкина. Позавчера у меня сумку срезали около третьего корпуса. Денег немного было, и сумка старая. А зачетку жалко. В зачетке одни пятерки». «Вот твоя зачетка», — вахтерша протянула девушке синюю книжечку. «В следующий раз ушами не хлопай». Пока растроганная Курочкина благодарила вахтершу, я проскользнула мимо ее будочки и скрылась в длинном университетском коридоре. Спросив дорогу у какого-то благообразного старичка, я нашла деканат и возле него щит с расписанием. из которого узнала, что группа Маши Галкиной должна сейчас находиться в 240-й аудитории, где им читают историю религии. Но прежде всего я решила обследовать место преступления, то есть 208-ю аудиторию. Именно там у Маши, растерявшей Галкиной, увели сумку. Аудитория оказалась открыта. Там никого не было. Я остановилась на пороге и огляделась. Как учил дядя Вася, первое впечатление иногда бывает самое верное. Им нельзя пренебрегать. Потом глаз может замылиться и не заметить мелочей. Я увидела небольшую комнату. Три ряда столов, далеко не новых, доску и стол преподавателя. Окна были большие, почти до пола, очень грязные и без занавесок. Все понятно. Сквозь такое стекло и так свет едва проходит. А мыть невозможно, поскольку они навсегда заклеены. Хоть бы студентов на субботник собрали, чтобы навели порядок в родном вузе. Подоконники широкие и пыльные не мыли, наверное, недели две, если не больше. Уборщица в этом университете явно не перетруждается. Вместо нормальных форчик наверху открывались фрамуги. Я вспомнила Машины слова о том, что открываются форточки только летом в жару. Очевидно, выбирают самого высокого парня на курсе. Он забирается на подоконник и дергает за ручку. Сей факт мне на руку, поскольку ясно, что выбросить сумку в окно никак не могли. Потому что я все же никак не могла отделаться от некоторого недоумения. Сумка — это ведь не кошелек, его спрятал в карман и убежал. Сумка у Маши была большая, чтобы все тетрадки и учебники помещались. Меньше портфеля, конечно, но достаточных размеров. Каким же образом ворюга ее вынес из аудитории? Ну, конечно, все толпились возле преподавателя, но не ослепли же они в самом деле. «Вы не меня ждете?» — раздался голос от двери. Я оглянулась и оторопела. В аудиторию вошел такой красавец, что глазам стало больно. Длинные волосы, небольшая аккуратная бородка, темные горящие глаза озаряют окружающих неземным светом. Иисус Христос, ты только! Одет был сей библейский персонаж в свободную блузу, какие носят художники, только у них она заляпана краской. «А вы Заренко, Геннадий Серафимович, к вашим услугам!» Он белозубо улыбнулся. «Какое у вас дело?» «Да, понятно теперь, что после занятий все студентки сгрудились у стола преподавателя. Никак не могли с ним расстаться. Простите, я сделала вид, что смутилась. У меня никакого дела нет, просто много слышала о вас от своей подруги. Надеюсь, только хорошее». Он подошел ближе и заглянул мне прямо в душу своими удивительными глазами. Из чего я сделала вывод, что Геннадий Серафимович прекрасно знает о том впечатлении, которое он производит на молоденьких студенток. Но я-то уже давно вышла из этого возраста. Вы спросите, для чего мне понадобилось с ним кокетничать? Потому что на плече у господина Заренко висела огромная полотняная торба. В такую не то что сумку свежего покойника упрятать можно. Фу, типун мне на язык, покойника нам еще не хватало. Геннадий Серафимович открыл торбу и достал оттуда альбом с репродукциями, большую папку с гравюрами и еще какие-то тетрадки. Вещей в торбе не убавилось. «Все мое ношу с собой», — усмехнулся он, перехватив мой заинтересованный взгляд. «Надо думать, мои подозрения беспочвены», — подумала я. «Ведь говорил же Маша, что Геннадий Серафимович все время сидел окруженный студентами и сумку взять никак не мог. Впрочем, Маша много чего говорила, а еще больше не договаривала. Это мы проясним в скорости. Не буду вам мешать». Я, с сожалением, отошла от созерцания неземных глаз господина Заренко. «Всего хорошего». «А могу я узнать, как вас зовут?» Он подался ко мне, стремясь удержать, но задел папку, и рисунки выспались на пол. Там были эскизы фрагментов старых зданий, замков и крепостей. Пока Геннадий Серафимович их собирал, я улизнула. На лестничной площадке я погляделась в большое зеркало, откровенно говоря, ничего особенного. Собираясь на разведку, я оделась нарочито скромно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Волосы тоже заколола почти гладко, глаза едва подвела. Так что вовсе не с чем было господину Заренко проявлять ко мне повышенный интерес. Не в том я виде, чтобы такой импозантный мужчина не хотел меня отпускать. Это в университете, где полно хорошеньких молоденьких студенток, которые влюблены в него, если не все, то через одну. Может, он просто самый обычный бабник, который не пропускает ни одной юбки. Но да бог с ним, совсем. Я поднялась на второй этаж и нашла 240-ю аудиторию. Дверь аудитории была закрыта. Видимо, лекция еще не закончилась. Стараясь не скрипеть дверью, я приоткрыла ее и проскользнула в помещение. Как обычно, в институтских аудиториях скамьи располагались амфитеатром, спускаясь к столу преподавателя. Лектор, крупный представительный мужчина, лет 50, с роскошной седой гривой, не сидел за столом. Он метался по сцене, как ярмарочный зазывала, размахивая руками и вещал хорошо поставленным голосом. А в этом диком мире, лишенном порядка и цивилизации, в мире, где все воевали со всеми, и на каждом шагу путнику грозили грабители и разбойники, только монастыри были оплотом цивилизации и культуры. Только монастыри могли обеспечить сохранность произведений культуры и искусства. В первых рядах сидели явные отличницы, не спуская глаз с преподавателя, ловя каждое его слово. Разумеется, они его не только слушали, но и записывали, причем некоторые, как я заметила, под копирку для себя и для того парня. На задних рядах все занимались своими делами. Одна девушка вдумчиво красила ногти, другая писала смс-ку. Двое лохматых парней играли в шахматы, поставив на скамью между собой маленькую доску. Я пригляделась к Машиным однокашникам, и первое, на что обратила внимание, в основном все студенты, особенно студентки, были очень хорошо одеты и явно не бедны. На скамейках небрежно валялись дорогие куртки и пальто, даже несколько норковых шубок, и сумки у них были такие, какие мне самой не снились. Две или три настоящие Луи Вюитон, причем не китайская подделка, а самый что ни на есть оригинал, уж поверьте мне. Одна от Гуччи, одна от Шанель. И вот что я подумала. Почему при таком богатом выборе неизвестный воришка польстился на скромную Машину сумку, а не взял одну из этих дорогущих? Возможно, потому что Машина сумка удобнее лежала, попала, так сказать, под руку. Возможно, но все же некоторые сомнения у нее остались. Не все укладывалось в эту версию. «И только в монастырях», — доносился до последних рядов ракочущий голос лектора, «только в монастырях развивались науки, астрономия, химия, медицина». «Шах и мат!» — радостно завопил один из шахматистов. «Что там происходит?» — рассвирепел лектор. «Молодые люди, я вам не мешаю?» «Викентий Константинович», — бросилась на помощь однокашникам одна из отличниц. «Я не успела записать. Какие науки развивались в монастырях? Алхимия, астрология, а еще какая?» «Как вы меня слушали, Филимонова!» — возмущенно зарокотал преподаватель. «Удивляюсь на вас. Вы такая серьезная, ответственная студентка и так невнимательная. Алхимия и астрология не имеют никакого отношения к науке. Это уже науки, которые пробиваются рядом с подлинно научными знаниями, как сорняки, рядом с лекарственными травами и злаками. Разумеется, в монастырях им не было места. Там, как я вам уже сказал, развивалась химия, астрономия, медицина, а также история, математика и другие науки. Выдающийся средневековый ученый Николай Кузанский был архиепископом, великий Роджер Бэкон был монахом-францисканцем. И, извините, Геннадий Константинович, пролепетала отличница с виноватым видом. Наверное, я неправильно расслышала. Мне показалось, вы сказали... Лектор хотел ей что-то возразить, но в эту самую секунду раздался звонок, извещающий о завершении занятия. Студенты повскакали с мест, зашумели и потянулись к выходу. Я заметила среди них нашу клиентку и окликнула ее. «Маш, постой, поговорить надо». Увидев меня, она переменилась в лице, испуганно огляделась. Рядом с ней шла довольно эффектная девица в красном пальто с рассыпанными по плечам темными волосами. «Лен, ты иди», — обратилась к ней Маша, — «у меня тут кое-какие дела». Брюнетка пожала плечами, выразительно хмыкнула и удалилась из аудитории. «Зачем ты пришла сюда?» — проговорила Маша в полголоса, подойдя ко мне. «Вот интересно», — я оглядела ее с ног до головы, — «как же ты хочешь, чтобы я нашла твою сумку, не побывав на месте преступления? Я, между прочим, работаю над твоим делом». «Тсс!» — она прижала палец к губам, завертела головой. «Я не хочу, чтобы пошли разговоры». «Ну, пойдем в какое-нибудь местечко, где можно спокойно поговорить», — смилостивилась я. «Есть тут поблизости какое-нибудь кафе или бистро?» «Конечно». Маша заторопилась, вышла из помещения и вскоре привела меня в небольшую кофейню, расположенную здесь же, в институтском здании. Мы взяли по чашке кофе и устроились в уголке зала. «Вот что, подруга», — негромко проговорила я, как только мы сели за стол. «Колись». «В каком смысле?» — испуганно пролепетала Маша. «В самом прямом, признавайся честно, в чем дело с твоей сумкой? К Как же мы с Василием Макарычем найдем, если ты не говоришь нам правду?» «С чего ты это взяла?» — лепетала она, пряча глаза. «Я вам сказала правду». Тут же я окончательно убедилась, что она темнит. Это было у нее прямо на лице написано. «Я тебе объясню», — начала я, сверляя ее пристальным взглядом, который долго отрабатывала перед зеркалом. «У вас здесь часто воруют сумки, это я уже выяснила». «Ну да, вот и у меня украли». «Подожди, не перебивай. Ты сама сказала, что ничего особенно ценного у тебя в сумке не было, только документы. А как раз документы из украденных сумок подбрасывают вахтерши, тетя Галя. У нее там целый склад скопился зачеток и студенческих билетов. Так что никому из студентов не приходит в голову обращаться к частным детективам. Все просто идут к тете Гале. Это и проще, и дешевле. Подарить ей коробку конфет, и дело с концом». «Я у нее уже спрашивала», — отозвалась Маша, опустив глаза. При этом вид у нее был самый подозрительный. «Нет, не убедила. Ты девушка небогатая, так?» «Ну, так», — признала она очевидно. «А наши услуги стоят не так уж дешево, хотя и дешевле, чем у других агентств». «Нет, подруга, ты нам сказала, может быть, и правду, но уж точно не всю». Она потерянно молчала, и я предприняла еще одну попытку расколоть девчонку. «Опять же, я посмотрела сегодня на твоих приятелей, с кем вы вместе грызете гранит науки и искусства, и убедилась, что у них полно сумок, гораздо более привлекательных для вора, чем твоя. Одна сумка от Louis Vuitton стоит не меньше 20 тысяч, и денег в ней явно больше, чем в твоей. Так что у тебя концы с концами явно не сходятся. Если ты хочешь, чтобы мы нашли твою сумку, говори правду, иначе мы тебе ничем не сможем помочь». Маша, конечно, возразила бы, что за дорогими сумками и следят внимательнее, но, видно, воля к сопротивлению уже подошла к концу, и она сдалась. «Ну да, ну да, я не все сказала. В этой сумке была одна дорогая вещь». Она снова замолчала, и мне пришлось ее поторопить. «Ну уж, если начала, продолжай, а то мы только впустую тратим время, которое, между прочим, ты оплачиваешь». Она вздохнула и продолжила. «Там был кулон, очень дорогой и красивый. И самое главное, чужой. Мне его непременно нужно к следующим выходным вернуть, непременно». «Уже лучше?» — оживилась я. «Кулон? Это что-то конкретное? А то сумка, документы. Кому они нужны-то?» Маша надолго замерла, уставившись в пустую чашку из-под кофе, словно собралась гадать на кофейной гуще. «Нет, определенно, слова из этой тетехи приходилось вытягивать клещами». «Ты пирожные любишь?» — решила я сменить тему. «Я сладкого не ем». Она отшатнулась от меня так резко, что едва не уронила стул. «Я на диете». «Болеешь, что ли, чем?» — полюбопытствовала я так для разговора. «Нет, просто стараюсь сохранить фигуру». «Фигуру?» Я глядела ее всю с ног до головы, худющая, бледная. «Краши в гроб кладут, как говорила моя бабушка. Ручки, ножки тоненькие, были бы кости, а мясо нарастет». Эта фраза тоже из бабушкиного репертуара, однако в Машином случае косточки какие-то ненадежные. «Ты посиди пока тут, только не убегай, все равно найду», — пообещала я строго. Маша сама поняла, что ей никуда от меня не деться, и покорилась судьбе. Только в глазах ее блеснули слезы. Но я не стала поддаваться неуместной жалости. В конце концов, она сама к нам обратилась, а всякая инициатива, как известно, наказуема. За стойкой стояла симпатичная тетенька в белой крахмальной наколке. Она улыбнулась мне и указала на стеклянный прилавок. Для Маши я выбрала булочку с маком и горячий бутерброд с ветчиной и сыром. Для себя один бутерброд. Потом махнула рукой и, поддавшись на уговоры буфетчицы, попросила еще шоколадную конфету с орехами. Вернувшись за столик, я застала там колоритную компанию. Трое парней самого удивительного вида стояли над Машей и оживленно переговаривались. Один был высокий, как жердь, руки его непропорциональной длины висели едва не до колен, и именно висели. А когда он двигался, то свободно болтались, как у тряпичной куклы. Половину его лица закрывали длинные жидкие волосы тускло-серого цвета. Второй был пониже ростом и вовсе лысый. Или, скорее, бритой наголо. Зато на подбородке виднелась бороденка самого гнусного вида, а в ухе массивная серебряная серьга. На нем красовались джинсы, разорванные в самых различных местах, и куцый джемперок с вытянутыми локтями. Третий был маленький и вертлявый, пышные черные волосы велись кольцами, он прихватывал их резинками. На нем болталась какая-то бесформенная хламида, до того пестрая, что меня рябило в глазах. «Галкина, ты что тут сидишь?» — говорил лысый, нависая над Машей. «Кофеем надираешься? А на лекцию кто с тебя пойдет?» «Она, Малкина, у нас и так умная. Гоголя с Гегелем не путает», — усмехнулся высокий. «Ей лекция ни к чему». В общем, шел обычный студенческий треп, и совершенно не с чем было Маше бледнеть и ерзать на стуле. «Ребята, идите, я занята», — дрожащим голосом проговорила она. Но на троих прохиндеев это не произвело никакого впечатления. «Палкина занята?» — весело изумился Чернявый. «И чем-то интересно знать, какие такие у нее дела?» Маша сделала попытку привстать и оглянулась на меня. Тут же высокий нажал ей на плечи и насильно усадил на стул. Лысый перехватил ее взгляд и воззрился на меня. «О, ребята!» — заорал он в полном восторге. «Я понял. У Челкиной завелся сердечный друг. Вот эта вот тетя. Галкина? Да ты лесбиянка. Не бойся, мы никому не скажем». «Силиконов, прекрати!» — закричала Маша на грани истерики. «Как ты можешь?» Я поняла, что передо мной стояла неразлучная троица — Звонарев, Силиконов и Каплер. Те трое парней, которые остались последние в аудитории вчера, когда у Маши украли сумку. Понятно, почему Маша ничего им не сказала. Все равно ничем не помогли бы, а только гадостей наговорили. «Уж извините, что нарушили ваше уединение», — глумливо расшаркался Чернявый. «Что ж ты, Палкина, нас с дружком не познакомишь? Не чужие все-таки». «Вот именно», — лысый ловко ввинтился между нами и схватил с тарелки булочку с маком. Я торопела от такой наглости, а этот паразит откусил чуть ли не половину и положил булку обратно на тарелку. Я, конечно, девушка не то чтобы скромная, но не конфликтная. Сама на скандал нарываться никогда не стану. А если меня обругают, к примеру, в общественном транспорте, предпочитаю лишний раз промолчать. Я и в семейной жизни вечно своему муженьку уступала. За что и получила. Но сейчас я находилась на работе, и это придавало мне решимости. Кроме того, дядя Вася в доступной форме объяснил мне, что профессия частного детектива довольно опасная, и показал несколько простых способов, как можно постоять за себя. Я поставила тарелку на стол, и через наши головы к ней тут же потянулся самый высокий из парней. Своей длинной клешнёй нацелился на мою конфету, но не тут-то было. Я довольно чувствительно ударила его по руке, и тут же всем весом наступила ему на ногу. Парень охнул и отскочил от стола, ему стало не до конфеты. «Теперь с тобой», — сказала я лысому, пренебрежительно окидывая взглядом его драные джинсы. «Не холодно? Яйца не отморозишь? Или они тебе не нужны?» Я указала глазами на серьгу в его ухе. «Где там носят эти голубые серьгу? В каком ухе, в левом или в правом? Мне без разницы, права я была или не права насчет лысого». Но он, кажется, обиделся. Во всяком случае, очень удивился. Похоже, впервые получил отпор. «А теперь, козлы, срочно отвалите от нее, как можно дальше», — сурово сказала я. «Ты голодный, булочку можешь доесть, если уж совсем обнищал. Я Маше еще куплю». «Ребята», — очнулся Чернявый, — «что она себе позволяет?» Быстрым движением я схватила его за волосы и дернула изо всех сил. Волосы выдержали, крепкие, густые. Зато у парня чуть искры из глаз не посыпались. «А тебя, гаденыш, отдельно предупреждаю», — прошипела я, — «чтобы близко, а возле Маши не видела. Иначе будешь иметь дело со мной, понял? Или повторить еще раз?» Напоследок я еще раз сильнее дернула его за волосы. «Девочки, ваши бутерброды готовы», — крикнула буфетчица от стойки. «А для тебя, Силиконов, у меня вчерашние булочки есть, так и быть, даром отдам, если ты такой голодный». Оказывается, она все слышала и подмигнула мне, подавая горячие бутерброды. «Что они к тебе прицепились?» — поинтересовалась я, когда вся компания позорно ретировалась. Маша молча пожала плечами. «Ты что, подальше послать их не могла?» «У нас так не принято», — прошелестела она. «Чего?» — я едва не подавилась ветчиной. «Не принято подонков на место ставить?» «Они не подонки, а интеллектуалы», — высказалась Маша. «У них свой образ мыслей. Этот Силиконов вообще гений. Он такую работу написал о влиянии иранской миниатюры на развитие русской иконописи, что все ахнули». «Не знаю, может, он и гений», — в сомнении ответила я. «Но по поведению полный урод, хам. Ведь что, ты как треска вареная, не можешь их отшить. Они и лезут». Маша молчала, подавленно глядя в тарелку. «Ладно», — опомнилась я, — «мы от темы отвлеклись. Давай-ка ты мне подробненько расскажешь о своем кулоне. Как он выглядел, самое главное, откуда он у тебя взялся?» Понадобилось впихнуть в нее бутерброд и мою шоколадную конфету, чтобы у этой несчастной появились силы для рассказа.